Часть шестая. Взрослые игры. Первый учредительный съезд Российской демократической партии предпринимателей было решено провести в Юрмале, в небольшом курортном городке под Ригой, подгадав мероприятие под известное шоу «Новая волна». Делегатов набралось немного, чуть меньше 100 человек. Для многих крупных бизнесменов, банкиров, предпринимателей, представителей естественных монополий, политиков и активистов различных общественных организаций это была великолепная крыша, под которой можно было надежно скрыть свою истинную политическую сущность, настоящую причину участия в этом мероприятии. Пока в концертном зале Дзинтари соревновались молодые конкурсанты и поскрипывали фанерой ветераны российского шоу-бизнеса, в небольшом ресторанчике на улице Йомаса состоялся первый съезд. Программа, устав были розданы делегатам еще в Москве, а все основные вопросы согласованы заранее. Главной задачей было знакомство делегатов с новой русской эмиграцией, бежавшей из России в постъельцинский период. Так, во всяком случае, говорил Трешкин. Владимир Яковлевич считал, что это один из важнейших источников финансирования в создаваемом им движении борьбы с коррупцией под эгидой новой партии. Ванин смотрел в зал с высоты президиума и не без самодовольства рассматривал ту толстую фигуру бывшего банкира Винни Витина, то медиамагната Гусакова, беглого олигарха Борисова и бывшего стального магната Саруханяна. Все они, конечно, хотели вернуться, но вернуться на коне. Если они не увидят реальной силы за Трешкиным, который себя называет лидером партии, лояльной власти, а на самом деле сам стремится к власти, то эти люди не дадут ни рубля. Судьба Саввы Морозова их не привлекает. И все как-то выглядит показушно, сатирично. Значит, максимум, что можно извлечь из этого мероприятия, это отдохнуть на концерте и пообщаться со своими российскими бизнесменами. А по сути, от такого общения толку мало. Но тогда непонятно, для чего все это. Надо заметить, что перед поездкой в Латвию Ванин, Трешкин и Исмаилов встретились вновь и сошлись на том, что председателем партии все-таки лучше быть Трешкину, как ее идейному вдохновителю. Название партии решили оставить тем же, что предложил Ванин. Оно устраивало всех, тем более было согласовано и одобрено наверху. Ванин не очень стремился скрывать свой скепсис по отношению к деятельности своих новых друзей. Он пришел к выводу, что если такие люди, как Трешкин и Исмаилов, действительно придут к власти, что было маловероятно, то от государства камня на камне не останется. И потом, кто их туда пустит? Не те нынче времена. Поддержка беглых олигархов — это уже проигрышная позиция. Запад нам поможет, это не про нас, это сегодня неприлично. Ванин старался быть незаметным, не светиться, и заранее обезопасил себя тем, что перед отъездом сообщил в администрацию Шайкину о готовящемся мероприятии и о своем несогласии по ряду вопросов с его организаторами. «Политическая борьба покруче бизнеса будет», — сказал Александр Борисович. «Ты, брат, не переживай, у нас все под контролем. Главное, сам там с беглыми не светись». Ванин Юрмле повел себя так, что в нем сразу увидели оппозиционера по отношению к собравшимся, и тут же появилось несколько человек, сочувствующих ему и стайкой следующих за ним по пятам. Сергей Арнольдович следил за ходом съезда, где делегаты, перебивая друг друга, пытались донести до Трешкина, цезарем восседающего на трибуне, свое видение перспектив новой партии и пытался понять истинную цель этого представления. То ли эти люди реально хотят власти, то ли это организованное представление для чего-то другого, во что он не посвящен. И тут Ванин увидел, что Исмаилов постоянно крутится возле вице-президента одной из самых крупных в стране нефтегазовых монополий, и там же, около него, находятся бывший банкир Гусаков и Винни Витин, а также другие беглые олигархи. Тут же к ним пристроились операторы с камерами, журналисты, представители различных телевизионных каналов. «Господи», — подумал Сергей Арнольдович, — «они же его погубят. Неужели он не понимает, что на него наброшена сеть, что его подставляют? Или, может, мне это только кажется?» «Не кажется. — услыхал он знакомый голос Иуды. «Ты как здесь?» — спросил он его, сидящего рядом на свободном стуле, в легком летнем костюме, как и у Ванина. «Я где ты?» — ответил Иуда. «Ты же знаешь, как только я нужен, сразу рядом. Что ты думаешь по этому поводу?» И Иванин указал на небольшое скопление людей, отделившихся от общей массы, в центре которого был заметен высокий человек приятной наружности с сидеющей шевелюрой. «Вы спрашиваете про Виктора Александровича?» — переспросил Иуда. «Да, про него, родимого», — ответил Ванин. «Я думаю, что этот съезд и весь сыр-бор спланирован и организован для того, чтобы свалить этого человека и поставить на его место другого, лояльного тем, кто в этом нуждается», — ответил Иуда. «Не считая организационного вопроса, конечно». «И кто они?» — спросил Ванин. Иуда усмехнулся. «Вот так вот возьми и все расскажи. Надо подумать. Ты хочешь сказать, что вот так сразу не можешь?» — укусил его Сергей Арнольдович. «Да, не могу. Пока не могу», — ответил Иуда. «Хотя постой. Кому здесь нечего делать? А он здесь. Да еще на собственной яхте. И кто еще здесь в полном составе, и непонятно почему всю семью с сатрапами приволок?» «Это люди одного клана, старая гвардия», — вырвалась у Ванина. «И этому клану нужно влияние на эту монополию». «Виктор Александрович не их человек, понимаешь теперь?» Иуда ехидно улыбнулся, в упор глядя на вытянувшееся лицо Сергея Арнольдовича, который вдруг понял, что весь этот маскарад на съезде в Юрмале был задуман только ради одного — свалить Хрунова Виктора Александровича, взять контроль над крупнейшей государственной монополией путем внедрения своего человека. «Умно!» «Да», — произнес Ванин вслух, — «вот это уровень, вот эта организация. Выходит, из всех присутствующих здесь сделали игрушку. Но как? Через кого? Мы же все здесь марионетки. Следовательно, схема работает без меня. Участвую, но не вхожу. Интересно, сколько им отвалят за эту аферу? Моим заклятым друзьям Трешкину и Исмаилову? Да, наверное, еще и Шайкину перепадет». «Думаю, достаточно», — отозвался Иуда. Ванин подозвал начальника своей охраны, дал ему кое-какие инструкции и сунул записку. Когда тот ушел, Иуда повернулся к Ванину. «Это очень разумно. И знаешь, что еще будет полезно сделать?» «Что?» — полюбопытствовал Ванин. «Об этом должен знать Бритов. Он сумеет распорядиться этой информацией как надо. Тем самым ты его к себе скорее приблизишь. Пусть это ему передаст Попов. И помни, что люди Шайкина или кого другого из смотрящих здесь тоже есть. Если они не сработают, и Хрунов уцелеет, о, это будет очень большая проблема для нашей сладкой парочки и для их работодателей». «Догадываюсь», — согласился Ванин. «Моя задача — наказать этих двух ублюдков». «Согласен», — ответил Иуда. «Это возможно только при одном условии, если задуманная ими провокация провалится». «Потерпи, Иуда», — успокоил его Ванин. «Сейчас что-то должно произойти, самое важное. Ждем». Ванин непрерывно смотрел на высокую фигуру Виктора Александровича в окружении прессы и новых российских оппозиционеров в изгнании. Неожиданно тот стал кого-то искать глазами в президиуме и остановился на Ванине. Сергей Арнольдович утвердительно кивнул ему головой. В одно мгновение охрана Виктора Александровича оттеснила в сторону представителя прессы, и он прямиком направился к трибуне. Одним движением руки отстранил прилипшего к ней Трешкина и, обратившись к присутствующим, спросил: «Что здесь происходит, господа? Меня пригласили на встречу с бизнесменами, с нашими соотечественниками, а на деле приходится общаться с какими-то заговорщиками и чуть ли не террористами, призывающими выступать против законной власти. Я доложу руководству страны о том, чем вы здесь занимались, политиканы хреновы». Он повернулся к присутствующим, к президиуму собрания, подошел к Трешкину и заявил: «А тебя я вообще засажу, если еще где-нибудь встречу. Знали, сволочи, где собраться. Но ничего, ФСБ вас и здесь достанет. Они не смогут. Я сам вами займусь, сучье племя», — зло закончил Виктор Александрович. «Ишь, чего заявляют? Россия катится к тоталитаризму. Власть им надо сменить. Мало награбили. Еще хотите? концу его речи в зале не было никого, кроме журналистов. На выезде из Юрмала по дороге в аэропорт образовалась гигантская пробка. Именно такой реакции ожидал Сергей Арнольдович, когда через своего начальника охраны передал записку Хрунову, в которой было написано буквально следующее. «Вас пригласили сюда, чтобы скомпрометировать перед властью нежелательными связями. Держитесь подальше от беглых оппозиционеров. Дайте им отповедь. Припугните. Ваш друг». На словах Хрунову передали, что записка от Ванина. Поздно вечером, когда страсти поутихли, а из концертного зала Дзинтари перестали доноситься звонкие голоса будущих звезд эстрады, Ванин и Виктор Александрович прогуливались по берегу Рижского залива, освещенного гирляндами красочного салюта в честь шоу «Новая волна». Вице-президент, сняв обувь, шел по мелководью. «Поверите», — обратился он к Ванину, — «год не отдыхал. Все дела, дела, жить некогда». «А вы, Сергей Арнольдович, видать, тоже себя не щадите?» — спросил он. «Как по-другому? Тружусь, аки пчелка». Оба улыбнулись. Все было понятно без слов. По возвращению в Москву Ванин на следующий день был приглашен в администрацию к Шайкину. Александр Борисович находился в явно раздраженном состоянии. Когда Ванин зашел в его кабинет, Шайкин, протягивая руку, сходу спросил, что там натворил Хрунов. Все возмущены его хамским поведением в Юрмале. «Я бы так не сказал», — возразил ему Ванин. «Там некоторые наши соотечественники начали болтать лишнее в адрес президента, правительства, а он заткнул им рот. Правда, не совсем корректно, но абсолютно справедливо». «Болван!» — вырвалось у Шайкина. «Столько работы, и все коту под хвост. Хорошо, хоть ты в это дерьмо не вляпался». «А что-то случилось?» — наивно спросил Ванин старого приятеля. «Нет, ничего особенного. Так, бои местного значения. Никому нельзя доверять. Что за времена?» Ванин не стал вникать. Ему и так было все ясно. «Понимаю тебя», — посочувствовал он Шайкину. «У аппаратной работы свои тонкости». А про себя подумал. «Неспокойно нынче в датском королевстве». Занявшись политическими делами, Сергей Арнольдович все вопросы оперативного управления переложил на плечи Костика, или, как его теперь уважительно называли, Константина Матвеевича. Люди, знавшие его 12 лет назад, с трудом бы могли обнаружить в нем прежнего, очаровательного Костика, который с огоньком брался за любое дело и горел на работе. Сейчас это был вальяжный, холеный мужчина, одетый по последней моде, смотревший на мир холодным взглядом голубых глаз. Он работал теперь в отдельном офисе с секретарем и помощниками, откуда осуществлял управление огромной корпорацией Ванина, части которой были разбросаны не только на необъятных просторах России, но и за ее пределами. По сути, Константин Матвеевич совмещал в своей деятельности должность коммерческого директора и главного экономиста. К банку у него доступа не было. Там Ванин безраздельно правил сам, а здесь, в реальном производстве, Скворцов был главной фигурой, контролирующей все. Естественно, что у него появились и свои люди, и свои связи, и свои деньги, и свои счета в зарубежных банках, о которых Ванин не имел ни малейшего представления. Иными словами, у Костика потихоньку наладилась двойная жизнь. Одна, видимая для шефа и его окружения, другая — для себя любимого. Уроки Сергея Арнольдовича он усвоил твердо. Истинную свободу человеку могут дать только очень большие деньги. Наличие денег позволяет решить любую проблему. Очень большие деньги проблемы не допускают. И Константин Матвеевич уже был близок к тому, чтобы проблемы обходили его стороной. Он был по-прежнему близок к шефу и делал все возможное, чтобы Ванин видел в нем жизнерадостного, исполнительного и влюбленного в своего хозяина Костика. И это у него получалось. Другое дело, что помощники Ванина, и особенно Попов и Сан Саныч Матвейчук, к нему относились с недоверием, что было небезопасно. Поэтому Константин Матвеевич периодически пытался смягчить обстановку, стремясь приблизить к себе то одного, то другого. В сложной ситуации заключалось в том, что секретарь Ванина, Евгения Петровна, тоже была на стороне этой команды. и потому играть роль своего в доску преданного парня становилось все труднее, да и не очень хотелось. «Почему, — думал Скворцов, — я должен к ним приспосабливаться? Я единственный, кто с шефом с первого дня в деле. Я, можно сказать, ему этот бизнес построил и управляю всеми его компаниями. Разве он мог мне дать столько, сколько я заслуживаю? Конечно, нет. Акций у меня нет. Все принадлежит только ему и его офшорным компаниям. К банку он меня не подпускает. А то, что у меня солидная зарплата, не хватало еще, чтобы у меня и ее не было. Так что если посмотреть на эту ситуацию с другой стороны, то я еще и жертва невнимания и бесчувственного отношения. Поработаю еще годик и буду создавать свое дело». Рассуждая так, Константин Матвеевич врал сам себе. Свое дело он начал создавать 2 года назад, купив в доле Стрешкиным цементный завод в Испании. В преддверии грандиозной олимпийской стройки в Сочи это было золотое дно. Владимир Яковлевич и Константин никогда не говорили о том, чтобы Скворцов сливал информацию про своего шефа новому партнеру. Однако это получалось само собой. Результатом этого была встреча Ванина, Трешкина и Исмаилова с целью создания новой партии, которая, по большому счету, была только поводом. Цель же заключалась совершенно в другом – захватить бизнес Ванина и поделить его между собой. Но Ванин каким-то чудом разгадал их планы, или, что еще хуже, ему кто-то про них сообщил. И Сергей Арнольдович не только сам предугадал удар, но и спас вице-президента крупнейшей в стране нефтегазовой компании. А на его место уже был готов сесть очень нужный кандидат. Этот просчет дорого обойдется авторам проекта, а пока они были заняты проблемой обнаружения утечки информации. Единственным доказательством заговора стал жучок, обнаруженный у Исмаилова. Константин Матвеевич знал об этом, но не от Ванина. У него не было доступа к такой деликатной информации. Ему ее поведал Трешкин. Естественно, что дружба Скворцова и Трешкина была тайной за 7 печатями. Исмаилов также ничего не знал о существовании этих отношений, поэтому можно было быть спокойным и ждать, какие шаги предпримут старшие товарищи. А старшие товарищи не дремали. Трешкин выяснил, что обнаруженный у Исмаилова жучок был из комплекта, выданного управлением по борьбе с экономическими преступлениями, подразделению, которым руководил Бритов Станислав Николаевич. Естественно, что это стало громом среди ясного неба. Оставалась одна надежда на Ванина, предложившего взять Бритова в дело. Долго ждать не пришлось.